часиком к 6, не раньше. Сначала нужно съездить в билетные кассы, потом навестить кое-кого. Закрыв за ним дверь, Сабинин вернулся в гостиную. Надя ждала его с величайшим хладнокровием, скрестив руки на груди. — Интересно, — сказала она без особого раздражения. — Тёма, значит, тебя по-настоящему Артемием зовут? — Поражен вашей проницательностью, мадемуазель, — рявкнул Сабинин зычно, словно подававший солдатам команду унтер, вслед за чем подхватил Надю на руки и закружился со своей очаровательной ношей по гостиной, придушенным голосом распевая, пусть и фальшиво, но с огромным воодушевлением: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном! Отпусти, сумасшедший, что на тебя накатило?» Бережно поставив ее на ноги посреди гостиной, Сабинин шарахнулся к буфету, достал бутылку тминной рюмку, налил себе до краев, опрокинул в рот, шумно выдохнув, блаженным взором обвел гостиную, шагнул к висевшей на стене гитаре. Надя любил на ней иногда побренчать, довольно музыкально, упал перед Надей на одно колено и ударил по струнам во всю Ивановскую. Цыганский быт и нравы стары, как песни, что все мы поем, под рокот струн, под звон гитары, жизнь прожигая. Зря живем. Прощаюсь нынче с вами, я цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалеете меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Безусловно, его пение и в подметке не годилось искусству любимца публики Юрия Марфесси. А уж знаменитый Николай Дулькевич и вовсе выгнал бы такого певца в зашей, но некоторый недостаток песенного мастерства Сабинин искренне пытался восполнить огромным энтузиазмом и громогласностью. Примечание. Юрий Марфесси, знаменитый до революции исполнитель цыганских романсов, чьему репертуару и принадлежит эта песня. Николай Дулькевич, гитарист и руководитель известного в Петербурге цыганского хора. Надя, не выдержав, зажала уши, но он, мотаясь по комнате с гитарой наперевес, без удержу распевал цыганский табор «Покидаю, довольно мне в разлуке жить, что в новой жизни ждет меня, не знаю, а в старой не о чем тужить, сегодня с вами затяну я песню, а завтра нет меня, и я уйду от вас, и вспоминайте, цыгана, песню». «Прощай, мой табор, пою в последний раз». «Я тебя умоляю», — воскликнула Надя. Нехотя отложив гитару, Сабинин остановился посреди комнаты, медленно остывая. Потом рванулся к Наде, прижал ее к себе и, ломая всякое сопротивление, принялся громко и беззастенчиво целовать его нос в щеки, куда попало. Она покорилась, должно быть, справедливо рассудив, что противоречить ему сейчас бесполезно. Выпустив ее, в конце концов, Сабинин рухнул на диван, раскинул руки по спинке, блаженно улыбаясь. «Ну, слава богу», — сказала Надя, терпеливо присаживаясь рядом. «Я уж боялась, придется карету скорой помощи вызывать, в смирительную рубашку завязывать. От радости с ума не сходят», — сказал Сабинин, улыбаясь во весь рот. «Вовсе даже наоборот». «Что случилось? Попробуйте угадать, мадемуазель. Вы ведь умница, я это давно начал за вами подозревать». Она пытливо глянула ему в лицо, прикусила губку, на миг подняв глаза к потолку, решительно тряхнула головой. «Судя по твоим дикарским пляскам, имеется одно единственное объяснение. Только одно событие, сдается мне, способно тебя привести в такой восторг. Твой неведомый компаньон, не обманул все-таки?» готов поделиться сокровищами, которые вы с ним столь старательно добывали».